Странный ответ, — раздумывала Барбара, догоняя инспектора. А потом поняла, что ожидала от него стереотипного ответа на ее вопрос о грядущем отцовстве. У этого парня впечатляющее генеалогическое древо. У него есть титулы, семейные поместья, унаследованные им в 20 с чем-то лет. То есть все вокруг него только и ожидают, что в ближайшее время он произведет наследника, и, следовательно, он должен был радоваться тому, что выполнит этот долг, да еще так быстро, в первые же несколько месяцев супружества. Она хмуро докурила сигарету, потом швырнула окурок на асфальт. Он приземлился в лужу возле поребрика. — Да, мы совсем ничего не знаем о тех, кто рядом с нами, — подумала Барбара. Клуб 60 с плюсом занимал скромное здание рядом с автомобильной стоянкой на Альберт-Роуд. При входе Барбару и Линли встретила женщина с крупными зубами и рыжими волосами, одетая в несуразные цветастые платья, более подходящие для вечеринки в летнем саду, чем для серого ноябрьского дня. Она продемонстрировала им свой устрашающий оскал и представилась как Джорджа Рамсботтом, клубный секретарь, единогласно утвержденный 5-й год подряд. Чем она может им помочь? Речь идет об их родителях, которые не решаются самостоятельно наводить справки о деятельности клуба, или о недавно овдовевшей матери, или об отце, который пытается примириться с потерей возлюбленной половины. «Порой наши пенсионеры, — сказала она, очевидно, не причисляя себя к таковым, несмотря на тугую блестящую кожу на лице, которая говорила о ее усилиях по борьбе с процессом старения, — не очень охотно принимают перемены в жизни, вы согласны?» «Не только пенсионеры», — любезно произнес Линли, а затем достал свое удостоверение и представил себя и Барбару. «О, Господи, простите, я по привычке и решила...» Джорджия Рамсботтом понизила голос. «Полиция, не знаю, смогу ли я вам быть полезной. У меня всего лишь выборная должность, понимаете?» 5 лет», — подхватила Барбара. «Поздравляем. Это что-нибудь насчет... Но в таком случае вы, наверное, желаете поговорить с нашим директором? Сегодня ее пока нет, уж и не знаю, что вам сказать. У Юджинии часто возникают неотложные дела вне стен клуба. Но я могу позвонить ей домой, если вы не против подождать в игровой комнате». Она указала на дверь, из которой вышла, чтобы встретить их. В проеме виднелись столики, за которыми по четверо сидели карточные игроки, подвое шахматисты, а одиночка раскладывал пасьянс, явно возбужденный, вопреки общеизвестному успокаивающему эффекту этого занятия, периодически восклицая: «Черт возьми!». Сама же Джорджи шагнула в другую сторону, к закрытой двери с табличкой «Директор» на полупрозрачном стекле. «Я только позвоню из ее кабинета. Одну минутку». «Вы говорите о миссис Дэвис?» — спросил Линли. «Да, Юджини Дэвис, разумеется. Обычно она проводит здесь почти все время, за исключением дней, когда работает в одном из приютов. Она такая добрая, наша Юджини, такая щедрая, воплощенная». Тут Джорджи Рамсботтом запнулась, не зная, как закончить метафору, а потом и вовсе бросил ее. «Ну, если вы пришли к ней, то, должно быть, уже наслышаны, о, я хочу сказать, ее добродетельность широко известна, потому что иначе...» «Боюсь, что она погибла», — сказал Линли.